Глава 28. Ярослава. Алиса не просто замечает меня. Нет, у меня складывается четкое ощущение, что сестра моя прямо ко мне и идет. Валера же что-то ей говорит и как раз-таки в мою сторону не смотрит. Пока, наконец, не подходят достаточно близко. Ярослава! Все последствия шутки Карины устранены, и он снова выглядит безупречно, мужественно, привлекательно. Жаль только, что внутри у него одно гнилье. «Ты что здесь делаешь?» «Думаю, тебя это не касается». «Ой, Яся, подожди, ну куда же ты?» — влезает Алиса. «Я же как раз и хотела с тобой встретиться, а ты вот трубку не берешь». «Я?» «Нет, я, конечно, не горела желанием разговаривать с младшей, но не забыла бы, если бы она и правда звонила мне». «Ты тогда так быстро убежала, что я не успела сообщить тебе кое-что важное», — с победным видом заявляет она. «Не знаю почему, но я уверена, что дальше последует еще один удар. А я уже устала. Я больше не могу. С меня уже хватит!» «Не надо. Я даже шаг назад делаю. Не надо, Алис, живите. Мы все равно разводимся. Мне все равно, что у тебя там». «А зря!» — повышает она голос. Валера недоуменно смотрит на нее. «Вам обоим полезно будет это услышать». «О чем ты?» — цепко спрашивает муж. «О том, что, Валерочка, я от тебя ухожу». Лицо у него вытягивается. «Что?» «Знаешь почему? Потому что ты мне вообще не нужен. Ни на грамм». «Но ты...» Я впервые вижу его таким растерянным. «Мне заплатили», — ухмыляется сестра. «Да, вот так, Валера. Мне заплатили, чтобы я соблазнила тебя. И знаешь...» Она демонстративно морщится. «Ты не настолько хорош в постели, чтобы я оставалась с тобой и дальше. Да и ребенка, естественно, никакого нет». «Ах ты, тварь!» «Можешь злиться сколько угодно», — цинично продолжает она. «Ты ведь и раньше смотрел в мою сторону, пока Яська не видела. Но мне не хотелось тратить на тебя время. Но не волнуйся, милый, заплатили за тебя очень хорошо. Надолго хватит». «Как ты могла?» «Вот и все, на что я сейчас способна. Ладно, я еще допускала мысль, что по какому-то ужасному стечению обстоятельств эти двое влюбились, оказались в койке, а дальше пошло-поехало. Мне бесконечно больно от предательства, но я-то была уверена, что все это по любви, а выходит, что нет». Сестра снисходительно смотрит на меня. «А ты чего ждала? Ты, Яся, всю жизнь получаешь все самое лучшее. Родители любили только тебя, оставили все только тебе. По-твоему, это справедливо?» Мотаю головой, не веря собственным ушам. «Они любили тебя. Любили!» Сколько раз мама пыталась образумить Алису. Сколько я прикрывала сестру, чтобы она не ругалась. Чтобы их отношения, и так трещавшие по швам, не развалились окончательно. «Не любили!» — взвизгивает она. «Оно и понятно. Кому нужен неродной ребенок?» «Что ты такое говоришь?» «Ах, ну, конечно!» «Удобно закрывать глаза, да?» — цедит сестра. «Скажи еще, что ты не знала никогда, что меня удочерили». «Не знала?» — мотаю головой. «Да с чего ты это взяла?» «Подслушала разговор. Я — дочь маминой двоюродной сестры, которая меня оставила у какой-то помойки. А твои родители меня подобрали». «То есть дело все в этом? Ты что, просто завидовала?» «У меня земля из-под ног уходит. Все, что я считала правдой, оказывается ложью. Алиска, она же... она же была всегда безбашенной, да. Но всегда вела себя иначе. Помогала даже в чем-то. Поддерживала, не спорила. Неужели притворялась?» «Ты получала все, Ярослава, от и до. А меня лишили всего». «Но не виновата же в этом!» «А мне плевать, ясно?» — огрызается она. Закидывает сумку на плечо, презрительно кривится. «В этой жизни каждый сам за себя. А мужика ты выбрала так себе. Бывший и тот был получше». «Кажется, хуже быть не может. Но вот всего лишь тонкий намек в сторону Штерна, как у меня в ушах начинает шуметь. «Ты и с Адамом?» «А что такого?» — равнодушно пожимает плечами. «Проавафлила такого мужика». С каждым ее словом у меня внутри становится все больнее. «Ну а теперь я могу, наконец, рассказать правду», — довольно улыбается она. «Когда у тебя больше ничего нет». В ее взгляде светится такое удовольствие. А я не узнаю Алису, будто совершенно другой человек. Я настолько оглушена ее признанием, что напрочь забываю, что здесь еще и Валера, который, оказывается, тоже возмущен подобным. «То есть ты, тварь такая, правда думала, что у тебя между ног что-то особенное?» «Ну, ты же клюнул?» «Клюнул. Значит, особенное. Уж получше, чем у этой». Муж хватает сестру за локоть. Та визжит. Он ее встряхивает, матерится. Кажется, обещает проучить как следует. Не знаю, как далеко бы все зашло, но появляется охрана и уводит их. А меня медсестра. На автомате отвечаю на какие-то вопросы, позволяя усадить себя на кушетку. Пропускаю, как у меня берут кровь. Даже укола не чувствую. Так и кручу в голове каждую фразу Алисы. «Не родная». Разве может такое быть? Конечно, логично, что они не рассказывали мне об этом. К чему? Я же точно знаю, что они любили ее. Да и фирму отдали Валере только потому, что ни я, ни Алиса в этом не понимали. А вот мужу моему доверяли. Папа очень его уважал. Как оказалось, зря, конечно. Но ведь насчет Алисы каждый месяц переводились определенные суммы, и немалые. Что значит, ее всего лишили? Кажется, что моя жизнь превратилась в какое-то форменное безумие. Измена, признание сестры, долги фирмы, сделка с Адамом. Голова уже кругом от всего. Медсестра просит посидеть в кабинете и дождаться ее. И почти сразу же раздается звонок мобильного. Растерянно смотрю. Оказывается, на автомате взяла с собой телефон и даже не заметила. Достаю тот. Номер мало того, что неизвестен, так еще и скрыт. Учитывая, что номер Адама и Валеры у меня есть, а Карина у меня в палате, то кто это?